как далеко от дома они уехали. Когда он вытаскивал ее из багажника, он оторвал клейкую ленту, которая заклеивала ей рот. Но она была слишком напугана, чтобы закричать. Он дотащил ее до дома, перекинув через плечо, затолкал под пол террасы, поставил на место доски и просто оставил ее там, со связанными руками и ногами. Она лихорадочно извивалась и изворачивалась, но пластиковые наручники держались крепко. Когда ей удалось перестать трястись, она осмотрела свою тюрьму. Пространство под террасой было закрыто деревянными досками. Он убрал одну из них, кинул ее в клетку и закрыл обратно. Казалось, что доска сделана из довольно непрочного дерева, но она не отважилась на попытку выбить ее. Не сейчас, когда Петерсон ходит прямо над головой. Эприл изгибалась в полом пространстве под полом. Тут можно сесть, но не получится встать. Она оперлась спиной о фундамент дома. Под полом было сумеречно, хотя солнце было еще высоко. Сквозь дырки между досками она видела, что дом стоит достаточно обособленно. Вокруг дома была пустошь, за исключением нескольких деревьев. Она не видела ни следа других домов и не представляла, как далеко от людей они находятся. Звук шагов и смеха похитителя приводили ее в бешенство. «Почему я такая дура?» — думала она. Но она знала, что глупость ее началась не сегодня. Она сама позволила ему считать себя легкой добычей. Когда он приехал к дому ее отца, она тут же его узнала. Он был водителем, который подвозил их с Брайаном пару дней назад. Теперь она поняла, что он уже тогда охотился на нее. За доли секунды она увидела пистолет у него в руке и попыталась захлопнуть дверь. Но он был слишком быстр. Он схватил ее за запястье и завернул руку ей за спину. Он крепко сжал ее руку и упер в спину пистолет, когда вел ее по дорожке. На долю секунды она застыла, не в силах идти. От страха, не из-за сопротивления. Этим она застала его врасплох, и он покачнулся, наступив одной ногой на клумбу. «Увидит ли кто-нибудь этот след?» — гадала Эприл. «Кто-нибудь вообще уже заметил, что меня нет?» «Может быть, ей нужно было подгадать момент и... что? Атаковать его? Попытаться выбить у него из рук пистолет?» Просто смешно надеяться, что она могла бы одолеть его. Она продолжала прокручивать события в голове. Машина Петерсона стояла задом под навесом рядом с домом ее отца. Это была более новая и дорогая машина, чем та, на которую он подвозил их с Брайаном.